Юджан Хьюк, он не ответил, просто смотрел на меня. Ты снова потерял сознание? Я помахал рукой перед его лицом, но его зрачки не реагировали. Персонаж Юджан Хьюк в настоящий момент использует восстанавливающую спячку УР. 3 действительно, было бы ненормально двигаться с такими ранами. Его тело, наверное, наполовину сломано, и именно поэтому он использует восстанавливающую спячку. Я не могу выбрать просто так, поэтому оставил ему сообщение через полуденную встречу. Может, я выберу позже, только, если ты хочешь, чтобы Юджан Хьюк ударил тебя позже. Хан Саюнг тут же замолкла. Я обратился к Бихюнгу. Я выбираю пространственное пальто бесконечных измерений. Однако ответ внезапно пришел не от Бихюнга. Дагдаг кивнул и одним движением выключил список. Ты выбрал хороший предмет. А теперь займемся оплатой. Оплатой? Я не отдам тебе все это сейчас. Да он издевается. Так, когда же? В моем официальном посте Дагклыби. Официальный пост Дагклыби. В Корее также применимо к шапке из конского волоса, которую носят официальные лица, в фольклоре это тип одежды, но здесь все было иначе. Это была комната, принадлежащая Дагклыби. Там он мог скрыться ото всех. Это проблема. Просто отдай мне мою награду. Это было их уникальное пространство, и я не знал, что в нем ожидать. Насколько я знал, условия обязательного присутствия там для получения награды в правилах нету. Очевидно, что этот парень пытался утащить меня туда для своих целей. Бихюнг с тревогой следил за мной. Я же смотрел на Дагдага с прищуром. Хаймэм, ты хочешь, чтобы я отменил дополнительную награду? Попробуй. Награда за сценарий была обязательным правилом в звездном потоке. Даже сделанные Дагклыби дополнительные сценарии просто не могли не отдать заявленные в начале награды. На лице Дагдага мелькнула улыбка. Как интересно. Это не лучшая идея. Открылась связь Дагклыби. Пока Дагдаг говорил, я слышал буквально 2 разных вариации. Ким Дагча, я слышал твою историю. Ты настолько знаменит, что о тебе знают созвездия, следящие за территорией вне полуострова. Я знаю о твоем контракте с Бихюнгом. На Дагклыби могут переносить воплощение. Я слышал, что ты ведешь себя перед Дагклыби, явно зная свои права, и как вижу, слухи меня не обманули. Скажу прямо, переходи на мой канал. Я собираюсь расширяться, заняв и корейский полуостров. Я буду рад удовлетворить твои запросы на предметы и другие условия. Интересно, таким образом он провел разведку, ища таланты. Предложение Дагдага было сродни переходу из команды Азиатской лиги в команду Испанской лиги. Это было привлекательное предложение. Но проблема была в самой передаче. Я знал, что из себя представляет Дагдаг. Тебе может так казаться, но на самом деле я напуган. Я прямо сейчас дрожу. Так что отдай мне уже мою награду. После моих слов лицо Дагдага закаменело. Как интересно, а ты скромен, ты слишком высокомерен. Однажды тебе это аукнется. Что ты имеешь в виду? Канал Бихюнга скоро исчезнет. Дагдаг начал противно смеяться. Ничего не поделаешь. Изначально я хотел объявить об этом после награды, но придется сейчас. Объявление? Какое объявление? Дагдаг посмотрел на небо, на созвездие, излучающее свет. Медленно открыл рот. Казалось, что его голос эхом отозвался по всему Сеулу. У меня есть печальные новости для созвездий, которые с интересом наблюдали за сценарием. Низкоранговые Дагклыби тут же растворились, покинув район трансляции Бихюнга. Сам же Бихюнг явно выглядел удивленным, а это не значило ничего хорошего. К сожалению, среди каналов, действующих в Сеульском куполе, есть канал, который незаконно манипулирует сценариями. Многие созвездия обратили внимание на слова Дагдага. Это канал B7623 Дагклыби Бихюнга. В результате опроса низкоранговых Дагклыби Сеульского купола был сделан вывод, что вероятность была нарушена из-за чрезмерных манипуляций со сценарием. Стоп, что? От имени низкоранговых Дагклыби Сеульского купола я официально прошу бюро определить соответствие вероятности этого канала. Глава 18. Стиль боя читателя. 4. Что? Что ты имеешь в виду? Почему ты вообще поднял тему вероятности? Тут же с ошарашенным выражением задала вопрос Хан Саюнг. Он хочет нас убедить. Убедить? Зачем? Зачем? Наверное, из-за того, что я отклонил предложение. Дагдаг взлетел и начал отчитываться в бюро. Оценка вероятности. Я не ожидал, что все пойдет таким путем. Я, конечно, знал, что начнется борьба между Дагклыби крупных каналов, но точно не ожидал, что стану ее объектом. Бихюнг покраснел лицом и со слезами начал переглядываться между мной и Дагдагом. Кажется, еще немного и он разрыдается. Что? Что мне теперь делать? Скажи мне честно, он что-то знает о нашем контракте?» Бихюнг покачал головой. «Он видел, как ты открываешь мне сумку Доккэби. Невозможно. Уверен? Наверное. Тогда не паникуй. Даже если он знает об наших делах, это не повод запрашивать оценку вероятность. Во-первых, мы не нарушили правил, и это было правдой. Прецедентов о заключении контракта с каналом или использовании сумки Доккэби попросту не было, так что нарушением правил это и не считалось». Бихюнг немного запоздал и кивнул с облегчением. «Да, я понимаю». Увидев такое детское облегчение на лице Бихюнга, я начал сомневаться, Доккэби он или нет. Я вновь посмотрел на Дакгака и низкоранговых Доккэби. Сообщение о манипуляциях канала B7623 бюро обсуждает этот вопрос, если я прав. Оценка вероятности будет отменена, и хоть история тут другая, но будь у Дакгака доказательства для подобного. Он скрывал информацию, поэтому не мог сделать логичных выводов. Так что у меня оставался один путь. Эй, может уже перестанешь тянуть время и отдашь мне мою награду? Разве не видишь, что созвездия уже скучают? У нас тут проблема. Это важнее, чем твоя награда. Ты передумал? Если да, я найду способ уберечь тебя от этой ситуации. Я посмотрел на Дакгака. Ладно, значит попробуем пойти ва-банк. Чего ты опасаешься? Позволь взглянуть, каким это образом канал, к которому я принадлежу, незаконно манипулирует сценариями. Что с доказательствами? Я выяснил бы о доказательствах, если он их имеет на самом деле. Ну а если он блефует, все закончится немедля. Дакгак улыбнулся, словно ждал этих слов. Ты правда хочешь их услышать? Ты ведь пожалеешь. Рассказывай. Это касается тебя, Ким Докча. Меня? В этот момент у меня появилась идея о происходящем. Неужели это из-за моего использования информации о будущем? Но благодаря эффекту фильтрации, Доккэби и созвездия о ней не знали. Иначе бы меня уже разорвало штормом вероятности. Видишь экран? В воздухе появился огромный экран. На нем транслировались мои недавние сражения. Первый показали схватку с отравительницей Лисья Лва. Это первое доказательство. Где доказательство? На экране просто показали момент, когда я не убил Лисья Лва. Дакгак сменил видеофрагмент. Это второе доказательство. Второй видеофрагмент показывал, как я наблюдал за битвой между Ликаном и Антинус. Что он хочет? Это третье доказательство. На третьем экране я сражался с вопрошающей катастрофой, Мьюнкилсанг. В этом фрагменте Мьюнкилсанг постоянно снимал свои печати. Внезапно я почувствовал боль в животе. Что общего у этих фрагментов? В этот момент я осознал. Прямо сейчас он говорил не со мной. Созвездие, смотрящие на фрагменты, у вас есть идеи? Все присутствующие затихли. Сражение с отравительницей, борьба с Антинус и схватка с вопрошающей катастрофой. У всех этих схваток есть общая черта. Изображение на экране вновь изменилось. У него был шанс убить отравительницу и остановить катастрофу в зачатке. Его палец указал на отравительницу. Он мог остановить катастрофу, убив Антинус. Теперь он указывал на Антинус. Он мог остановить вопрошающую катастрофу до снятия печатей. Указав на Мьюнгейлсанга, он перевел палец на меня. Но он сознательно этого не делал. Подожди, ты сейчас... Теперь я понял, что Дакгак пытался сделать. Мурашки побежали по моему телу. Ясно. Именно это он планировал изначально. Созвездие. Воплощение Ким Докча вступил в сговор с руководителем трансляции Бихюнгом. Он сознательно скрывал свои силы и манипулировал развитием сценария. Он злонамеренно усложнил сценарий. Затем появился последний фрагмент. На нем я использовал путь ветра, дабы остановить Мьюнгейлсанга. Он сделал это для реализации финального момента. Этот ублюдок не собирается устроить оценку вероятности с самого начала. Дакгак, вот она, настоящая цель. Он просто хотел стрясти с вас монеты. Это конец канала Бихюнга. Некоторые созвездия молчат. Доказательства, представленные Дакгаком, не нарушали законы оценки вероятности. Доккэби, управляющие воплощениями ради интересного сценария, были не редкостью. Проблема была в созвездиях, которые ненавидели подобное. Стоит им подумать, что я несерьезно отношусь к сценарию, и все, интерес потерян. Это словно отчуждение от пьесы. Стоит четвертой стене между зрителем и персонажем рухнет, и публика тут же остынет. Именно к этому стремится Дакгак. Созвездие «Лысый генерал справедливости» широко открыло рот. Созвездие «Узник золотого обруча» хихикает. Созвездие «Скрытный интриган» пожимает плечами, будто все в порядке. Некоторые созвездия были поражены, некоторые ничего не понимали, еще парочка молчали. Проблема была в оставшихся созвездиях. Некоторые созвездия покинули канал созвездия, ставящие под сомнение честность канала. Покинули канал некоторые созвездия требуют возврата монет созвездия уходили и канал Бихьюнга начал уменьшаться. Размер канала уменьшается постоянно появлялись подобные сообщения. Бледное тело Бихьюнга становилось все меньше. Его рога сжимались. В конце концов я вздохнул. Канал мертв. Оставался лишь один путь. Я посмотрел на уменьшающееся число созвездий и сказал Дагдаку. Я понял, поэтому дай мне награду. Когда закончишь, я принимаю твое предложение. Губы Дагдака изогнулись. А ты умен. Глаза Бихьюнга расширились от неверия. Ты, не смотри на меня так, с этим ничего не поделаешь. Сказал я громко, пожав плечами. Губы Бихьюнга обиженно дрогнули, словно напуганный ребенок. Бихьюнг, ты веришь мне? Что? Поверь мне в этот раз. Разве тебе есть что терять? Закончив, я обернулся к Дагдаку. Начинаем. Хорошо. Время для приятной награды. Дагдак щелкнул пальцами и окружающий пейзаж изменился. Мы появились в номере отеля класса люкс. Так это его официальный пост. Я немного нервно огляделся. Низкие столы и стулья, подходящие для Дагдаку, стояли на роскошных коврах. У одной из стен было множество бутылок алкоголя. Позже я понял, что примерно так выглядят посты у всех пьющих Дагдаку. Осмотревшись, я подошел к окну. Пейзаж снаружи был. Господи, бесконечная тьма, сверкающие звезды текли в огромном море тьмы, вселенная будто бы состояла из драгоценностей, созвездия повторяли свои очертания, составляя из себя огромные галактики. Забавно, что это меня так впечатлило, таков он, звездный поток, поток великих звезд, управляющих всеми сценариями. Каждая история начиналась здесь, это поражает. Я оглянулся и увидел стоящего позади Дагдака. Иногда я просто смотрю на этот пейзаж. Никогда не надоедает. Ты сейчас, а? Ты удивлен? Это мой настоящий голос. Я впервые слышал обычный голос Дагдака. Раньше он всегда искажался эфиром. Проще говоря, передо мной сейчас был настоящий Дагдак. И его глаза светились. О чем ты думаешь? Спросил я. А ты как думаешь? Неужели считаешь, что я убью тебя? Он залился смехом. Ты знаешь, что это невозможно. Я не настолько безумен, чтобы бороться с Дагдаку. И это радует. А теперь заключим контракт. Дагдак щелкнул пальцами и перед ним появился Дагдаку с контрактом. Это был Бихьюнг. Связанный узами системы, он уставился на меня сукаризной. Я привел Бихьюнга как нотариуса. В любом случае перед заключением контракта со мной ты должен расторгнуть контракт с ним. Аспект разрыва контракта примет на себя Бихьюнг. Это было удивительно. Он знал о моем контракте. А это значит, что он с самого начала планировал привлечь меня. Я старался вести себя спокойно. Делай что хочешь. Мне плевать. Хорошо, что эта история была быстрой. Хочешь проверить контракт? Все-таки я впервые заключаю подобное. Я начал читать договор. Само собой, в нем хватало неприятных условий для меня. Монеты будут делиться пополам. К тому же некоторые условия связывали мою свободу. Абсолютно отличается от позиции заказчика в контракте. Дагдак засмеялся. Как тебе? Это обычный контракт, но я могу внести коррективы, если хочешь. Он говорил правду. Нечто подобное предлагал мне и Бихьюнг. Я кивнул и сказал. Ну что же, все нормально. Но перед подписью у меня есть предложение. Предложение? И какое же? Разве не обидно будет получить только меня? Неужели ты будешь этим удовлетворен? На моем канале есть несколько сильных созвездий. А, и кто же? Узник золотого обруча, черный огненный дракон бездны, демоноподобный огненный судья. Дагдак удивлялся все больше после каждого произнесенного имени. Узник золотого обруча, я и не думал, что у вас есть такие созвездия. Бихьюнг, а ты неплох. Бихьюнг зло зашипел сквозь кляп. Я продолжил говорить, ведь сейчас был самый важный момент. Честно говоря, я тоже не хочу их оставлять. Поэтому я хочу, чтобы ты построил мост, дабы созвездия смогли также перейти на твой канал. Глава 18. Стиль боя читателя. 5. Созвездие демоноподобный огненный судья судит о вашей искренности. Созвездие скрытный интриган несколько раздражен. Созвездие узник золотого обруча активно выказывает раздражение. Созвездие узник золотого обруча уточняет, действительно ли вы хотите сменить канал. Дагдак улыбнулся, явно заинтересованный. Мост, подключи свой канал ко мне. Это не будет просто дублированием соединения, это не имеет значения. ты сможешь перемещать канал без всякой необходимости бороться с созвездиями. Хмм, это правда, очень интересно. К тому же меня кое-что интересует. И что же, какой тип созвездий находится на канале, с которым я заключу контракт? Мне просто интересно, как выглядит большой канал, ведь до этого я был лишь на малом. И это я хотел бы узнать заранее. С этим никаких проблем, я намеренно говорил это перед Бихюнгом. На его лице явственно читалась ощутимая боль. Даггак же удовлетворенно улыбался. Бихюнг, ты заключил контракт с действительно хорошим воплощением. Я абсолютно серьезен. Даггак начал двигать рукой, явно манипулируя системой. Хорошо, посмотрим, как ты себя почувствуешь в реально большом городе. В следующий момент мне показалось, что в моем теле застрял новый шнур. Я почувствовал связь, которая вела меня куда-то. Я медленно моргнул и тут же ощутил на себе бесчисленные взгляды. Один, второй, третий, у меня просто волосы встали дыбом. Это сильно отличалось от канала Бихюнга. Я мог чувствовать их присутствие лишь от взглядов. Удивительно. И это канал Даккэби, доминирующего в токийском куполе. Ну и как тебе? Это новая лига, на которой ты теперь играешь. Кажется, тут были не только японские созвездия. У этого придурка есть подписки с других континентов или миров. Работай я тут, и сколько бы я смог получить монет? Я даже не пытался угадывать. Я пробормотал. Хорошо, разве это не больше некуда? Тогда контракт. Перед этим я хочу быстро со всеми поздороваться. Ведь можно, делай, если хочешь. Даггак был недоволен, но все же позволил подобное. Закрыв глаза, я начал говорить. Созвездие Токийского купола. Вы слышите меня? Некоторые из созвездий, ненавидящих корейский полуостров, смотрят на вас. Я уверен, что некоторые из вас слышали мою историю. Я Ким Дакча, тот, кто разрушил абсолютный трон и стал королем мира без королей. Пожалуйста, обратите внимание на то, что у меня нет спонсора. Ну что же, хорошо, я надеюсь поладить с вами. Созвездия Токийского купола слушают вас. Я кратко высказался, и вот некоторые созвездия уже пытаются быть ко мне ближе. Хорошо, все же старт был не особо плохим, не находите? Кстати, в память о моем канале я проведу небольшое мероприятие. Этакое мероприятие между Южной Кореей и Японией. Если вам интересно, пожалуйста, подключитесь прямо сейчас к B7623. Я разыграю билеты среди первых пришедших с наградами в виде монет, после чего соединение с каналом было отключено. Я открыл глаза и увидел, что Даггак уставился на меня и спросил, что за хрень ты сейчас сделал? Что? Просто устроил событие. Ты о чем думал? Умереть хочешь? Созвездия на моем канале не занимаются такой мелочевкой. Я с удовольствием преподнес ему сюрприз, ведь он остановил меня в тот самый момент, когда зрителям стало любопытно. После чего тело Даггака начало меняться. Созвездие, подождите, куда вы идете? Направление изменилось. Созвездия стали постепенно вливаться в канал Бихюнга. Несколько созвездий посетили канал B7623. Уровень канала вырос. Я широко улыбнулся. Многие из вас пришли. Спасибо. Вы здесь ради мероприятия? Созвездие Узник Золотого Обруча раздражен появлением этих созвездий. Созвездие Морской Бог Войны возмущен появлением враждебных созвездий. Погодите, не сражайтесь. Я не звал вас для сражений. Созвездие, которым нравится Мурасама, призывают вас продолжить розыгрыш монет. Некоторые из созвездий спрашивают о событии с монетами. Не спешите. Я сделаю это немного позже. Подумайте об этом. Так важно получить одну или две монеты. А какой смысл, если у вас нет воплощения, на которое можно потратиться? Поэтому не торопитесь. Некоторые созвездия смотрят на вас недовольным взглядом. Может, вы слышали об этом, но я все же повторю. Я Ким Дакча, и у меня нет спонсора. Я выиграл войну между королями и предотвратил катастрофу еще до ее начала. Наверное, есть несколько воплощений, что сильнее меня, особенно, если вы обыщите всю планету. Но среди них нет ни одного без спонсора. Кстати, так будет трудновато добраться до конца. Даггак тут же начал бледнеть, поняв мои намерения. Стоп, ты. Я рассмеялся над Даггаком. Так значит шоу, я покажу ему настоящее шоу. Сеульский купол сейчас опережает пятый сценарий. Если вы умны, вы знаете, о чем я. Да, именно так. Скоро будет событие, которое вам понравится. Теперь осталось меньше недели до начала сценария. Перед началом всех сценарий катастроф будет организовано специальное мероприятие. Банкет для всех созвездий звездного потока. Вскоре начнется второй выбор спонсора. Я продолжил. На праздновании я хотел бы провести особое событие. Если количество подписок на этом канале достигнет 10 000 в день выбора спонсора, созвездие «Узник Золотого Обруча» сглотнул, я сделаю одно из созвездий этого канала своим партнером. Созвездие «Скрытный Интриган» смотрит на вас с интересом, неважно, какого вы пола, расы, из какого мира пришли. Плевать, сильный ты или слабый, знаменитый или неизвестный, все в порядке. Я ожидаю увидеть страсть. Страсть, позволяющая дойти со мной до конца этой чертовой истории. Созвездие «Лысый генерал справедливости» вытирает голову, любой будет хорош. Я буду ждать тебя. 10 000 зрителей. Запомнили? Передайте это и другим. Подождите минутку. Подождите. Просто подождите. Верещал Дагдаг, но было уже слишком поздно. Его голос был слишком слаб. Да и заглушался неостановимым потоком сообщений. У меня закружилась голова от приходящих отовсюду сообщений. Прошло немного времени. Холодная ярость проявлялась на лице Дагдага. Он принял решение и направил на меня свою руку. Воплощение Ким Дагча. Ты умрешь здесь. Я ожидал подобного. Рассмеявшись, я старался притвориться спокойным. Сейчас за нами наблюдают множество созвездий. Не боишься шторма? Не недооценивай мастера Токийского купола. У него не было и капли терпения. Проклятие. Ты думаешь, я не смогу справиться с вероятностью, вызванной убийством такого отродья, как ты? Пальцы Дагдага зашевелились. Этот жест напоминал стряхивание жучка. Вокруг меня появились мощные искры. Это был взрыв воздушного шара, специальный прием Дагдага. Перепады давления заставили бы меня лопнуть, словно воздушный шар. Мой раздутый кишечник бы разорвало, а оставшиеся части тела стали бы пылью, рассеянной по вселенной. Это было то, что изначально мне грозило. Что это? Он попробовал еще раз. Дагдаг щелкнул пальцами еще пару раз. Однако никаких изменений не было. Вскоре даже искры исчезли. Это. Сконфуженный Дагдаг уставился на свои пальцы. Он все еще не понял. Проблема была не в них. Из-за тени, накрывшей меня, повеяло холодом. «Эй, Дагдаги!» Внезапно раздался голос. Инстинкты подсказывали мне не волноваться. Владелец этого голоса теперь защищал меня, что было вполне логично. Один Дагдаги, использующий систему, мог предотвратить использование системы другим. Весело показывать свою силу. Впервые я услышал реальный голос Бихьюнга. Удивленный Дагдаг начал заикаться. Как ты заполучил высвобождение персонажа? А это, разве ты не доставил мне неприятности своими силами? Дагдаг покраснел. Запоздалый гнев отразился на его лице. В лучшем случае ты Дагдаги низкого ранга, Бихьюнг. И где ты тут увидел хамство? Низкого ранга? Ты тоже низкоранговый, несмотря на количество подписчиков. Я просто не получил повышение. Ты смеешь злить меня, мастера Токийского купола? Токийского купола? Хорошо, Токийский купол. Много там осталось сильных созвездий. Бихьюнг начал надвигаться на Дагдага. Кстати, почему ты стал таким мелким? Хоть выглядели они в целом одинаково, но Бихьюнг теперь был в несколько раз больше. Его гигантская тень доказывала это. Как и говорил, сила Дагдаги увеличивается с количеством подписчиков. Явно паникующий Дагдаг отшатнулся назад. Как? Ты еще недавно активно рассказывал обо мне гадости. Что, например, о незаконном манипулировании сценарием? Так ведь? Черная рука вырвалась из тела Бихьюнга и схватила Дагдага за шею, подняв его в воздух. Уродец, крадущий воплощение других, кто вообще учил тебя деловой этике? Ух, тебе не сойдет это с рук, да к черту. Правая рука Бихьюнга еще сильнее увеличивалась. Отправляйся на Андромеду и найди себе концепцию получше. Его темный кулак проломил потолок, после чего Дагдаг отправился в полет в дальнюю часть вселенной. Он не умрет, ибо все-таки Дагдаги, но какое-то время будет весьма ощутимо изранен. Бихьюнг выдохнул, явно почувствовав облегчение. А я еще и чуть не умер. С облегчением вздохнув, я подошел к Бихьюнгу. У него только расширился канал, но при этом кажется, что он изменился сильнее. Мы посмотрели друг на друга, после чего я перехватил его смущенный взгляд. Я не мог сказать, смеялся он или плакал. Возможно, именно так выглядели по-настоящему счастливые Дагдаги. Знаешь, что я вижу прямо сейчас? Я не знал наверняка, но у меня была идея. Вероятнее всего, он наблюдал то же самое, что и я. Уровень канала вырос, уровень канала вырос, уровень канала вырос. Созвездие, которое любит корейский полуостров, хотят быть вашим спонсором созвездия, которые жаждут исторического примирения, хотят быть вашим спонсором созвездия, которые любят менять гендер, хотят быть вашим спонсором созвездия, любящие субкультуры, заинтересованы в вас. Бесконечные сообщения так и звучали в ушах у меня и Бихюнга. Теперь мы вышли на мировой уровень. Глава 19. Сингулярность 1. Поскольку я впервые находился на официальном посту Доккэби, мне удалось взглянуть на документы, лежащие на столе, пока Бихюнг управлялся с созвездиями. Отчет о тенденциях сингулярности. Сингулярность. Стоило мне попытаться перевернуть несколько страниц, как документы буквально растворились, оставив после себя пыль, словно база данных, а не настоящие документы. Бихюнг посмотрел в мою сторону. «Что ты делаешь?» «Ничего». Бихюнг посмотрел на оставшуюся от документов пыльцу и пробуравил меня подозревающим взглядом. Затем он вздохнул и сказал: «Эй, ты в порядке? Что? Сожалеешь о сделанном? Ну ты понимаешь, созвездия, приведенные таким образом, вскоре уйдут. Часть созвездий вскоре вернутся на канал Токийского купола, а вот Дагдаг будет мстить. Правда, это произойдет явно позже. К тому же ты недавно солгал. Так что собираешься делать? Что если количество подписок и правда достигнет 10000? Сейчас их уже 5000. Я молча пожал плечами и Бихюнг продолжил: «Разве не ты сам предложил контракт с пунктом на тему отсутствия спонсора? И зная это, как ты мог предложить подобное? Как-нибудь уж сложится. Ты тоже можешь нарушить договор». «Не могу, придурок. Я рисковал своей жизнью ради тебя, а ты не можешь сделать такую мелочь». Бихюнг потемнел лицом. «Это, действительно, я как тот еще дурак ожидаю от него чего-то». Осознав это, я сказал: «Ладно, не волнуйся, у меня есть идея». «Точно?» «Да, поэтому отдай мне уже мой предмет». Дагдаг ушел, так что, наверное, самое время отдать мне награду. «А, точно». Бихюнг запоздало начал манипулировать системой, после чего из воздуха буквально выпало белое пальто. Специфический дизайн старался быть и модным, и эффективным. Взяв его, я тут же решил проверить карманы. Специальная пространственная функция пространственного пальто бесконечных измерений активирована. Преимуществом этого пальто был тот факт, что я мог хранить в нем различные предметы без особых навыков. Это был отличный предмет для меня, ведь я носил много проблемных вещей, наподобие ганпионги, дангью богам и печи на магической энергии. Кстати, он отличается от фотографий в списке. Другой расцветки на складе просто не было. Не было на складе. А сколько их вообще? Разве не знал? Это изделие массового производства. Я проверил опции предмета. Плюс информация о предмете. Название. Пространственного пальто бесконечных измерений версия 1.1. Создано массовым производителем. Ранг ССС. Описание. Пальто, специально созданное для вернувшихся. Несмотря на то, что это продукт массового производства, ему был дан ранг С. Принимая во внимание вернувшихся, которые не могут активировать окно атрибутов, дополнительная функция подпространства может быть активирована из внутреннего кармана пальто. Конечно, пространство невелико, поэтому используйте его осторожно. Плюс я снова перечитал всю информацию. Есть лишь подпространство, и при этом ранг С. Если учесть, что у сердца древнего дракона Игнитуса был ранг С, честно говоря, это лишь из-за влияния создателя. Он все-таки мощное созвездие. Это имело смысл. Массовый производитель был известным созвездием среди вернувшихся. Даже будь у этого предмета ранг ниже, он все еще оставался бы весьма хорошим ранним приобретением. В любом случае, он теперь мой. Возвращаемся назад. Бихюнг щелкнул пальцами, и обстановка начала меняться. Я моргнул еще раз, и вот уже оказался на земле. Хан Саюнг испуганно отступила, стоило мне внезапно появиться перед ней. «Эй, куда ты пропал? Черт тебя дери! Я должен был кое-что сделать». Все разрешилось. Иногда Хан Саюнг говорила так, при этом вообще не понимая, что именно произошло. Влияние эгописателя. Я просто кивнул в ответ. «Новые шмотки? Черт, я завидую». Она смотрела на пальто взглядом полным зависти, после чего перевела взгляд на все еще бессознательного Ю Джон Хьюка, после чего ее взгляд начал скакать с его черного пальто на мое белое, а там уже и спросила: «Вы что теперь, парочка?» «Это лишь совпадение, дизайн схож». Созвездие демоноподобный огненный судья восхищен по неизвестной причине. У созвездий, любящих смену гендера, сияют глаза, а если подумать, тут хватает уникальных созвездий. Какому из них нравилась смена гендера? Оно вообще было в пути выживания? Полагаю, мне стоит перечитать роман. Созвездие демоноподобный огненный судья контролирует созвездие, которому нравится смена гендера. Говоря об этом, я решил посмотреть на Ю Джон Хьюка. К счастью, его восстановление проходило гладко. Его дыхание стабилизировалось, а раны заживали. Пошли быстрее, пока этот придурок еще не очухался. Даже в бессознательном состоянии Ю Джон Хьюк сжимал свои массивные кулаки. Нетрудно будет представить, что произойдет, если этот парень вскоре очухается. Я покидал Гангдонг-гу с Хан Саюнг. Ю Сангах несли аватары Хан Саюнг. Она все еще была без сознания от истощения. Я вернулся туда, где мы сражались с Антинус, но Ликаона там не обнаружили. Его тела не было, поэтому я решил, что он все-таки жив. Правда, я не знал, почему он так и не пришел. Все-таки его серьезно ранило при рождении катастрофы. Хан Саюнг посмотрела на меня и спросила: «Это нормально, оставить ее?» «Да, все нормально, но это отравительница. Как ты можешь ей доверять?» «Для бессознательного Ю Джон Хьюка мы оставили Элисиа Лва. Изначально отравительница неплохая, это просто влияние паразита. Во многих регрессиях, когда ее не захватывал паразит, она была известна как доктор. Может быть, так ее назовут и в этой регрессии. Забирай ее, собирайся и отправляйся в Габонг-Донг. В 5603 военной дивизии тебя ждет бедный солдат». Я подтвердил местонахождение Ли Хюн Сунга благодаря точке зрения всеведущего читателя, после чего все же решил принять совет Ю Джон Хьюка. Все-таки я был высокомерен, когда думал, что могу развить своих коллег собственными силами. Даже при условии, что я читатель, у меня банально не хватало времени и информации. Поэтому лучшим тренером для Ли Хюн Сунга на данный момент был Ю Джон Хьюк, а не я. «Я голоден. Как насчет съесть его?» Я указал на растение, обвившее высотное здание. «На вас смотрит растение 7 класса и на сплета». Хан Саюнг посмотрела на глаза огромного подсолнуха и испуганно спросила: «А мы вообще можем ее есть?» «Мы должны ее съесть, ибо ничего другого тут нет. Согласно путям выживания, она довольно вкусна. К тому же оно еще молодое, поэтому не особо будет сопротивляться». Хан Саюнг скорчила недовольную гримасу, однако вскоре начала вызывать аватары. «Мы отрезали стебли и щупальца этого растения. Яносплета вскоре потеряла связь с корнями и закрыла глаза. Опять же, я чувствовал себя в разы сильнее. Плевать, что она молода, справиться с тварью 7 класса дорогого стоило». «Хан Саюнг, будешь есть?» «Не знаю. Тогда я начинаю готовиться». Я начал готовить яносплиту ровно как описывалось в путях выживания. Я снял твердую кожу стебля и посыпал немного соли, которую достал из находящегося неподалеку продуктового магазина. Под кожей была розовая мякоть, напоминающая сезонное крабовое мясо. Глаза Хан Саюнг сияли. «Что это, черт возьми? Разве это не растение?» «Именно растение. Так мы тогда едим ее кожуру?» «Конечно нет. Я сожгу ее». Я грубо отрубил ветку у стоящего неподалеку дерева, нанизал на нее мясо и насплеты как на шпажки и уложил их на печь на магической энергии. Я поставил печь на средний нагрев, но приготовление все равно заняло ощутимое количество времени, ибо это было растение 7 класса. Перевернув несколько раз, я вновь посыпал его солью. Вскоре запах жареного мяса заполнил все пространство. «Эй, чувствуешь это? Погоди, еще нельзя его есть». Я остановил ее, после чего передал чашу, которая также грелась на печи. «Для начала выпей это». «Что это?» «Сок вареного стебля. Требуется употреблять перед яносплетой». Хан Саюнг взял чашу с явным сомнением. Через некоторое время, наконец, рискнув выпить, она тут же стала выглядеть в разы благосклоннее. Выпив все, она тут же начала резать стебель. «Ешь медленно. Я сейчас не шучу. Ты неплохо готовишь. В этом разрушенном мире разве что». Я смеялся, глядя, как она словно пятилетка объедается вкуснятиной. «Некоторые созвездия, любящие готовиться, интересуются вашей готовкой. Некоторые созвездия, любящие быстрый прогресс и насилие, жалуются. Созвездие узник золотого обруча говорит продолжать наблюдать. До начала 5-го сценария оставалась 1 неделя. Катастрофа пылающего ада и вопрошающая катастрофа уже были остановлены, что изрядно облегчало ситуацию. Ю Джон Хьюк разберется с катастрофой на западе на пару с Ли Хюн Сунгом, как только проснется, а королева странников возьмет на себя север. А значит, нам оставалась лишь центральная катастрофа. Я взял сок яносплета и посмотрел на все еще лежащую без сознания Ю Сангах. «Ю Сангах Си, я ошибся». Бессознательная Ю Сангах ощутимо вздрогнула. «Я знаю, как ты сейчас себя чувствуешь. Иди сюда, поешь. Если не пойдешь есть, я съем все сам». Ю Сангах не поднялась, однако было четко слышно урчание ее живота. «Наверное, ты спишь. Ну что же, тогда будем есть. Ох, как же это вкусно. Подождите минутку», — вскрикнула Ю Сангах, встав с места. Как и ожидалось, она не могла просто лежать, почуяв запах еды. Слишком уж много сил она потеряла в бою, из-за чего вполне закономерно проголодалась. Я посмотрел на Хан Саюнг, которая все еще ела. «Эй, ты съела много, так что вставай. Почему? Ты реально хочешь ответа на этот вопрос? Эфф, ты заставляешь людей чувствовать себя некомфортно. Я понимаю. Может быть, Хан Саюнг знала, что Ю Сангах уже проснулась. Но вот она точно знала, что Ю Сангах даже и не подумает сесть, если она останется рядом. Она чертовски злая. Я обойду тут все разок. Оставь и мне немного. Понятно?» Хан Саюнг схватила шампур и исчезла в темноте. Стоило ей отойти, как Ю Сангах немедля устроилась у печи. Шампур на печке скворчал исключительно вкусно. Я дал один из них Ю Сангах. Она тут же начала его уплетать. Почти мгновенно прикончив один, она успела выдавить из себя лишь одно слово – «вкусно». В ее глазах стояли слезы. Любой, кто увидел бы ее сейчас и подумать бы не смог, что она та владеющая кинжалами девушка. «Ешь потихоньку». Два кинжала на ее талии напоминали о том, что произошедшее днем не было сном. Прошел месяц с начала разрушений. Я чувствовал, что мне предстоит сделать еще много работы. Ю Сангах молча ела, а я смотрел на нее. Шашлык был действительно вкусным, словно и не от мира сего. Ю Сангах смотрела, как пылает пламя печи, и пробормотала: «Это реальность, наверное. Теперь мы уже не вернемся, так?» «Да, пожалуй». Руки Ю Сангах задрожали. Она убивала людей этими руками. Ради выживания ее руки забирали жизни других. Рука, которая еще была измазана в чьей-то крови, теперь прикрывала ее глаза. Ее плечи легонько подрагивали. Видимо, сейчас это была последняя преграда ее гордости, которая хоть как-то сдерживала слезы. «Это не твоя вина». Я не знал, утешали ли ее мои слова или нет. Я не знал, что у нее в душе. Но в итоге Ю Сангах заплакала. Слезы текли по ее лицу, а мясо, которое она ела, упало на землю. Сколько еще она будет плакать? Постепенно ее рыдания стихли. Яносплета 7 класса имела крайне сильный сонный эффект при употреблении без сока. Некоторое время я смотрел на нее, после чего сказал: «Это и правда не твоя вина». Эти слова были для Ю Сангах. Так что, следом я произносил вещи, уже не относящиеся к Ю Сангах. «Я надеюсь все же узнать, кто вы, что об этом думаете». В разрушенном городе раздались жуткие крики монстров. Казалось, что я разговаривал сам с собой. Однако я все продолжал буравить Ю Сангах взглядом. «Ты собираешься и дальше притворяться? Я не знаю, почему вы следите за мной, но разве вы не этим занимались какое-то время?» Белый клинок неразрушимой веры засиял во тьме. «Я без колебаний сделаю все для достижения своей цели». Лезвие приблизилось к горлу Ю Сангах. «Поэтому тебе стоит побыстрее отозваться, если, конечно, не хочешь, чтобы твое драгоценное воплощение умерло». Теперь это была игра в смельчака. Я ждал, постепенно приближая клинок к ее горлу. На расстоянии 1 сантиметр, он уже начал потихоньку царапать кожу, потекла кровь. И тут глаза Ю Сангах засияли. «Эксклюзивный навык 4-я стена смягчил ваш ментальный шок. Резкий порыв ветра отбросил меня от тела Ю Сангах. Тут же появилось угрожающее присутствие, которое подавляло меня. Слабое свечение появилось вокруг тела Ю Сангах. Я посмотрел в ее покрытые туманной пеленой зрачки. Где-то там внутри вращалась тень далекой туманности. И тут голос, подобный грому, раздался в моей голове. «Жалкий человечишка». Я вытер кровь, потекшую из моего рта, и улыбнулся. Наконец они объявились. Чертовы созвездия Олимпа. Глава 19. Сингулярность 2. В путях выживания созвездия делились на два типа. Одни были абсолютно свободны, другие принадлежали своим туманностям. «Тривиальный человечишка смеет угрожать великим звездам?» Я сглотнул слюну, видя столь яростный напор. Было несколько знаменитых туманностей, основанных на мифах о Земле. Был Асгард из нордической мифологии, Эдем из апокалиптической. Ну и передо мной стояла представительница не менее знаменитого Олимпа. Я сказал ей: «Прими свою форму. Я не святоша, чтобы пугаться». Выражение лица Ю Сангах изменилось. Созвездие, что внезапно спустилось, явно чувствовало себя смущенным, но останавливаться я не собирался. Вероятность в начальных сценариях никогда бы не позволила получить доступ к богам Олимпа. «Я не прав, ты, не существуй вероятность как балансирующий элемент, и Сеул уже был бы разрушен спуском 12 богов Олимпа. Последствия шторма были бы колоссальными. Многие из богов Олимпа могут смотреть на происходящее свысока, но они не были глупцами. Я видел нити магической силы, обернутые вокруг тела Юсангах. Видимо, сейчас ты единственная, кто может участвовать в действиях, брошенный в лабиринте любовник. Собственно, как у Кореи были великие созвездия, так и у Олимпа таких хватало. На самом деле их было большинство. Брошенный в лабиринте любовник. Так звалась Ариадна, любовница Тесея. Ты не особо ценна, поэтому Олимп, как настоящий скупец, решил отправить тебя. Заткнись, как ты смеешь. Волшебные нити, летающие вокруг нее, заставляли землю дрожать. Понемногу земля покрывалась трещинами. И правда, Ариадну нельзя было игнорировать. Как бы ни была она слаба, она явно была сильнее несозвездий. Однако я знал, что напасть на меня она не может. Искры вовсю летали. Кандалы вероятности двигались. Конечно, это не полностью ее ограничивало, но ее возможности уже были крайне ограничены, стоило ей только лишить воплощение воли и частично спуститься. К тому же Ариадна была частью большой туманности, а соответственно ее телодвижения напрягали и других могущественных существ. Великий чертог в небе Сеула взвыл. Ощутимый страх заставил меня похолодеть. Ариадна, контролирующая Юсангах, также побледнела. «Я не думаю, что у тебя много времени. Перейдем к делу». Такова уж реальность созвездий. Они были сильнейшими в звездном потоке, но строго ограничивались тяжелыми оковами вероятности. Боги других миров, кажется, заметили тебя. Откуда человеку знать о таком? Это очень важно. Разве ты не явилась по другой причине? Я не думаю, что созвездия могут выдержать шторм вероятности, который скоро произойдет. Гром грянул около великого чертога. Как и ожидалось, великим созвездием было рано спускаться. Я продолжил. Я задам три вопроса. Если ответишь на них, я отвечу на твои. Хочешь обменяться тремя вопросами? Да, обмен тремя вопросами. Изначальный торговый стиль созвездий, минимизирующий угрозу вероятности. Ариадна посмотрел на меня с неодобрением. Человек, использующий метод торговли созвездий. Так ты согласна или нет? Подожди. Юсангах закрыла глаза. Возможно, прямо сейчас она общалась с другими созвездиями Олимпа через их средства связи. Созвездие, которому не нравится, когда его беспокоит в азарте, заинтересован вашим предложением. В любом случае тут имелись наблюдатели Олимпа. Ариадна закончила общение и открыла глаза. Я согласна на вопросы. Затем появилось сообщение. Божественные три вопроса и ответа начались. Обе стороны обмениваются тремя вопросами и ответами. На все вопросы надо отвечать только правдой. Обе стороны могут отказаться отвечать на один вопрос. Пока вопросы и ответы не будут получены, беседа не закончится. Я спрошу первым. Хорошо. Задается первый вопрос. Во-первых, почему ты в теле Юсангах? Твой дом на другой стороне континента, да и ты не занята работой над сценариями, так? Почему именно здесь? Я контролирую сингулярность этого мира. Первый ответ получен. Сингулярность? Это твой второй вопрос? Черт возьми, она была довольно умна. Возможность вопроса исчезает, даже если человек неопределенно отвечает на вопрос. Нет, твоя очередь. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, задает первый вопрос. Кто ты такой? Я, полагаю, одна из сингулярностей, за которой ты наблюдаешь. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, получило первый ответ. Смущенная Ариадна пробормотала. Откуда ты это знаешь? Догадался только что. Я предположил, но это оказалось правдой. Ариадна прищурилась. Ты, не сердись. Разве ты не слишком часто это делаешь? Созвездие, которому не нравится, когда его беспокоит в азарте, доволен вашим умом. Ариадна буквально источала желание убивать. Однако обмен тремя вопросами должен был закончиться должным образом. Отвечающий, особо не задумываясь, лишь потеряет время зря. Вопрос требовалось использовать с умом. Такова напряженная борьба за вопросы. Я продолжил. Задается второй вопрос. Тогда мой второй вопрос. Что, черт возьми, такое сингулярность? Это существо наподобие тебя, РРР, вот и она решила хитрить. Однако я не мог принять такой ответ. Ответь правильно. Или ты хочешь наворачивать круги? В принципе, именно они упоминаются в божественном послании. Можешь сказать мне больше? Я все еще не понимаю. Ариадна немного подумала, после чего сказала. Изначально мы не нацеливались на тебя. Просто так вышло. Просто так вышло, мы пытались отслеживать кое-кого еще. Он несет колесо пугающей судьбы на своей спине и уничтожает вероятность. Именно он интересующая нас сингулярность. Стоило мне это услышать, и я понял, что такое сингулярность. Второй ответ получен. Олимпийцы уже нашли Юджон Хьюка в этой регрессии. Туманность такого уровня может отслеживать очень ощутимую часть информации, как минимум благодаря Гермесу. Да и многие великие созвездия уже осознали, что за отклонение вероятности представляет из себя Юджон Хьюк. Но был и странный момент. Информация о регрессоре была не тем, что могло получить нынешняя Ариадна. Моя очередь получить ответ. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, использует второй вопрос. Кого ты выберешь в следующем выборе спонсора? Это был неожиданный вопрос. Я не ожидал, что Олимп нацелится на меня. Созвездие, которому не нравится, когда его беспокоит в азарте, слушает вас некоторые созвездия, любящие корейский полуостров, нервничают созвездие узник золотого обруча вовсю воспевает свое имя. Это было сложно, но выбора у меня не было. Я не буду отвечать. Разве это весело, сказать заранее кого выберу? Вы воспользовались правом отказаться. С этого момента вы не имеете права отказаться от ответа на вопрос. Видимо, Ариадна ожидала этого, ибо следом задала следующий вопрос. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, использует третий вопрос. Тогда последний вопрос. Как ты заметил, что мы следим? Черт, это была ее изначальная цель, да еще и выбранная после тщательных раздумий. Обтекаемый вопрос не имел вменяемого ответа, поэтому она задала более конкретный вопрос. Немного подумав, я ответил. Я тщательно прочитал книгу. Что? Я узнал после прочтения книги. Мой ответ звучал неубедительно, но раскрыть историю пути выживания здесь я не мог. В любом случае им это отфильтруют, и понять она попросту не может. А объяснять я не хотел. Мы, корейцы, знаем мифы. И как это понимать? Вы достаточно известны в моей стране, достаточно популярны, чтобы стать персонажами детских мультфильмов. Разве вы не знаете о своей известности? По-вашему, кто-то не знает об Олимпе? Смущение Ариадны можно было заметить по слегка дрожащим векам. Это невозможно. Маленькая страна, критский лабиринт, наполовину монстр. Ее глаза расширились. Любовник, что забыл тебя? Остров Наксос. Последующий роман мне продолжать? Стоп, я поняла, остановись. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, получил третий ответ. Ариадна выглядела совершенно растерянной и захлопнула рот. Откуда человеку из тривиальной страны? Я вздохнул про себя. Мне удалось ее запутать. Ариадна была не особо ценным с позиции вероятности созвездием. Но, к счастью, именно ее отрядили представлять Олимп. Волнения у великого чертога становились все ощутимее. Я спросил. Тогда мой последний вопрос. Каково содержание божественного послания, которое вы получили тогда? Ариадна достаточно долго думала об этом. Было видно, что она буквально считает что-то про себя. Я не могу тебе сказать. Созвездие, брошенный в лабиринте любовник, воспользовалось правом отказа. Все вопросы и ответы были получены. Три вопроса и ответа закончились. Я ожидал этого, но все равно было жаль. Все-таки последний вопрос был самым важным. Созвездие, которому не нравится, когда его беспокоит в азарте, чувствует вкус сожаления. Ариадна, нахмурившись, смотрела на молнии, падающие с неба. Моему мужу было любопытно послушать твою историю, и я немного развлекла его, но на этом все закончится. Она ускорялась, явно чувствуя, что времени у нее было немного. Я пришла сюда только по одной причине. Олимп предупреждает тебя первый и последний раз. Не мешай нам. Мы работаем над предотвращением разрушения мира, и эта женщина станет отличным волнорезом. Почему она? Искать причину не имеет смысла. Даже крутящие нити три сестры не знают причины. Проклятие. Олимп оправдывается судьбой. Воплощение поймано в сценарии. Направление судьбы меняется. Истории звезд собираются в одном месте, образуя судьбу созвездий. О чем ты? Ты мне сейчас рассказываешь гиганта Махию. Ты знаешь даже это. Ты действительно потрясающий. Но даже с этой информацией тебе не следует мнить, будто ты все понимаешь. Искры вокруг тела Юсангах достигли предела. Это был знак вероятностного шторма. Ты, марионетка момента, никогда не поймешь. Запомни, когда придет время, если ты не встанешь на правильной стороне. В этот момент молния ударила в Юсангах, и я почувствовал, как сила Ариадны уходит. Звук разрыва в пространстве и времени резонировал, а сама Юсангах рухнула, словно сломанная кукла. Я поспешно схватил тело Юсангах. после чего почувствовал чей-то взгляд с неба, но я не должен был поднимать голову. Никто не говорил мне об этом, но я знал инстинктивно. Если я посмотрю наверх, меня, эксклюзивный навык четвертая стена сглаживает ваш ментальный шок. Я смущенно посмотрел наверх. Что-то было в этом великом чертоге. То, что подавило силу Ариадны, будто язык или щупальце, или может что-то вообще непонятное, вызывающее страх, который нельзя было объяснить человеческим языком или в принципе понять. Бог другого мира. Время будто замедлилось, и пот потек по лбу и спине. Поток времени, наполненный бездыханной болью. Я едва моргнул, и великий чертог вновь вернулся в нормальное состояние. Я дрожал от страха, и все же мне придется побороться с этим. Я видел Хан Саюнг, бегущую ко мне. Рев взволнованных монстров заполнил тишину ночи, перемешиваясь с криками людей, которых ударила молния. Было несколько сценариев, связанных с концом. Рагнарёк, гигант Амахия, Армагеддон. Я не знал, о чем именно говорила Ариадна, но был уверен, что это отличалось от всего мне известного. И это было тем, чего я хотел. Я бы не смог достичь желаемого конца, если бы все пошло по накатанной колее оригинальной истории. Я осторожно уложил Юсангах. Мне казалось, что она рассыплется, стоит только к ней прикоснуться вновь. Ее лицо было бледно, а кулаки сжаты, словно она пыталась бороться со своим спонсором. Люди были слабы, но звезды забывали одну простую вещь, опасаясь лишь вероятности. Все мифы Земли начинались слабыми людьми, которых они игнорировали. Я осторожно коснулся кулаком кулака Юсангах. В глубине вашей души ваша история изгибается, ваша первая стигма готова прорасти, миф и не сравняться с моей историей. В это время в темноте бежал серебряный волк. Кик, чертов волк. Королева паразитов Антинус нахмурилась, осматривая свое новое тело. Потомок Имьюнтар стал ее новым носителем. Конечно, то, что она выжила, уже было изрядной удачей. Ее тело разорвало вероятностным штормом, и она бы умерла, если бы Лика не лежал поблизости без сознания. Ее инстинкт выживания спас ее. Такое провернуть может только паразитирующий вид. Черная кровь тугими всплесками текла из Ликаона, пораженного осколками метеорита катастрофы. Таков уж был удел проводников, они чисто физически не могли противостоять катастрофам. Поэтому у Антинус было не так уж много времени. «Мне нужен новый носитель». Антинус потряхивала от мыслей о людях, убивших вопрошающую катастрофу. Эти люди предотвратили катастрофу, которая разрушила ее планету. Она была в отчаянии после столь невероятного зрелища, после чего вновь решилась. Она отомстит любым способом. Она уничтожит людей, которые разрушили ее дом, Хронос. В этот момент ее усики отреагировали. Эта аура, почувствовалась знакомая аура. Это была сила, которую она чувствовала от представителей вида королей насекомых, которые встречались на Хроносе в прошлом. Антинус ускорила темп. Если она заразит человека с таким потенциалом, у нее резко повысятся шансы. Наконец, Антинус достигла места и столкнулась с неожиданным существом. Она не могла в это поверить. Как подобное могло существовать на Земле? Кки-ей-ей-ейк. Она инстинктивно издала звук, а глаза наблюдающего мальчика заблестели в лунном свете. «Ты будешь первым насекомым». Мальчик Лигель Юнг рассмеялся над Антинус. Глава 19. Сингулярность. 3. Когда я, наконец, открыл глаза, уже было утро. Хан Саюнг увидела, что я проснулся, и улыбнулась. Сегодня она стояла последней на посту. «У тебя были кошмары?» «Самую малость. Дрова, горевшие всю ночь, прогорели до белизны. Я потушил огонь и дотронулся до лба, чувствуя острую головную боль. То, что я видел благодаря точке зрения всеведущего читателя. Гильюнг, я не знал, все ли с ним в порядке. Где Юсангах Си?» «Пошла на разведку», — сказала Хан Саюнг, отвлекаясь от своего смартфона. «Что смотришь?» — задал я вопрос. «Роман, твой, ну а чей же еще?» «Действительно, было бы странно читать другие романы в наших обстоятельствах. Мне всегда было интересно, а разве писателю интересно читать то, что он сам написал? Весьма забавно, даже если ты знаешь все детали». Я спросил об этом, не особо задумываясь, но Хан Саюнг дала мне неожиданный ответ. «Иногда мне кажется, что история другая, даже если я читаю то же самое. Что, писатели не настолько совершенны, в произведениях хватает много дыр. В итоге чтение – банальная попытка удержания всех дыр на месте. Я вообще не понимаю, о чем ты. Смысл в том, что со временем я могу прочитать это словно работу другого человека. В конце концов, каждый человек сам себе писатель». Слова были неожиданными, что меня удивило. Хан Саюнг смогла подать столь сложный концепт. Я сказал ей, если подумать, это о тебе. Ты и правда написала чужой роман. Хан Саюнг что-то обиженно взвизгнула, но я вовремя заткнул себе уши. Ну и кто просил ее заниматься плагиатом? Вскоре она выключила свой смартфон и спросила меня, кстати, что ты будешь делать дальше? Что я буду делать? Я буду ждать следующего сценария. Да кто в это вообще поверит? Я уверена, что у тебя есть план. Кажется, ей было что сказать, поэтому я не перебивал. Впрочем, даже в таком случае она продолжила бы болтать. Юджан Хьюк возьмет на себя запад, королева странников, север. А что насчет центра? Мы остановим его все вместе. Разве нет простого способа? Или ты забыл? Я остановился на мгновение, уставившись на Хан Саюнг. Ты что, и это скопировала? Кто тебе такое сказал? Я просто придумала это для своего романа. Хан Саюнг осуждающе посмотрела на меня, надув губы. В любом случае, разве я не права? Насколько я знаю, центральную катастрофу можно легко предотвратить. Конечно, ее слова звучали правильно. Если бы мы так поступили, пятый сценарий окончился бы без проблем. Хан Саюнг посмотрела на меня пронзительным взглядом. Так ты сделаешь это? Это предлагаю подумать об этом в пути. Я оглянулся и увидел, как Ю Сангах машет нам рукой на расстоянии. И почему ты такой счастливый при ее виде? Проворчала Хан Саюнг. Потому что она заслуживающий доверия человек. ПФФ. Ненадежные люди выживут. Мы вновь отправились в путь. До начала сценария осталось 5 дней. Наш путь пролегал вдоль реки Хан. Мы преследовали две цели, а именно искали пропавшего Гона Пилду, при этом получая монеты за ближайших монстров. Раз уж сейчас проходило событие с монетами, мне требовалось заработать как можно больше. Ю Сангах Си, слева. Хан Саюнг, бери на себя инициативу. Мы охотились на всех встреченных монстров 7 класса. Стоило Ю Сангах присоединиться к нам, и мы смогли охотиться и на монстров 6 класса. Мне хотелось понаблюдать за Ю Сангах. Вполне возможно, что она и не знала о воздействии олимпийцев. Я спровоцировал их и в результате узнал намерения. И раз уж в процессе они израсходовали свою возможность вмешиваться в дела, мне стоило этим воспользоваться. После боя я подошел к Ю Сангах. Ю Сангах Си, ты должна использовать в будущем только одну стигму за раз. Ах, прости, от меня были проблемы в прошлый раз? Нет, причина не в этом. Люди, которых поддерживала туманность, были особенными. Само собой, спонсорство туманности не гарантировало, что все входящие в него созвездия будут спонсорами. Однако законы звездного потока все еще к ним применимы. В итоге за нарушение придется расплачиваться и тем, и другим. Но если созвездия могут от этого убежать, то вот люди никуда деться не могли. Использование множества стигм вредит телу Ю Сангах Си. Чертовы олимпийцы не сказали ей об этом, но у каждого человека был лимит на истории. Стигма содержала в себе историю созвездия, и случайные смеси он их вредили человеческому духу. Если Ю Сангах будет использовать стигмы нескольких созвездий, у нее резко сократится жизненная сила. Вероятно, уже через год. Ю Сангах слабо улыбнулась. «Спасибо за твою заботу». Тут меня озарила догадка. «Так ты знала?» Ю Сангах уставилась себе под ноги и тихонько произнесла. «Док Часи, ты все еще думаешь, что я компетентный офисный работник?» На этом ее спич не остановился. «Я отличаюсь от Док Часи. Я ничего не мог сделать в этом изменившемся мире. Здесь бесполезны результаты ТЭЦ, степени и обслуживания». Я задался вопросом. «Так, по-твоему, все будет решено, если ты станешь сильнее?» Примерно так, и в целом она была права. Фактически, сила решала некоторые проблемы мира. Я решила сформировать полезные для этого мира характеристики. Это единственное, что я могу сделать. На тыльной стороне ладони Ю Сангах были многочисленные раны. Они выглядели для меня большой дырой. Хан Саюнг говорила, в итоге чтение – банальная попытка удержания всех дыр на месте. Если читателю и нужно что-то делать, так это прочитать все правильно. Я почувствовал легкую вибрацию в руке. Открыв смартфон, я увидел мигающее окно уведомлений. Хан Дан Хун Хён, с тобой все хорошо, король, отшельник теней, Хан Дан Хун. Я удивился, увидев его сообщение. Хан Дан Хун, в последнее время я не мог подключиться к интернету, поэтому сообщения задерживаются. Я вовсю борюсь со своими способностями. Видимо, он активно писал, но из-за отсутствия интернета сообщения складывались в одну большую группу, после чего пришли вместе с подключением к интернету. Я показал сообщение Ю Сангах, пытаясь поднять ее настроение. Глядя на ее улыбку, Я подумал, наверное, я не такой уж и некомпетентный читатель. Я, наконец, смог связаться с ханом Данхуном через сообщение, заодно рассчитывая узнать о других. Хан Данхун, я в районе станции Йонгсен. Также тут Гильюнг. Ким Дакча, Гильюнг с тобой? Хан Данхун, да. Расположение моей основной группы теперь было примерно понятно. Дислокация Ли Хюн Сунга и Джун Хиван были мной проверены с помощью точки зрения всеведущего читателя. Меня также волновали и Джун Минсу и Ли Сун Кьюк, но контролировать их было трудновато. Все-таки у них были некоторые знания о развитии событий, поэтому они должны справиться. Ли Джи Йону, это дело Ю Джон Хьюка. Ким Дакча, сейчас не покидайте Йонгсен. Я скоро буду. Если можете, попробуйте связаться с другими. Ответа не было. Возможно, он снова отключился. Оглянувшись на группу, я сказал: полагаю, нам придется пересечь реку. На данный момент были южнее реки Хан. Йонгсен находился севернее. Мы должны пересечь ее. С ошеломленным выражением лица спросила Хан Саюнг, и ее реакция была понятна. Я посмотрел на реку Хан с ней. Под водой были видны мерцающие тени. Ихтиозавры, появившиеся у моста Дантха, теперь полностью обжили реку Хан. Конечно, мы путешествовали вдоль нее, но я и не думал ее пересекать. Ты видел мост Чонха? Он сломан. Ихтиозавры были монстрами 7 класса. Охотиться на них было не так уж сложно, но тварей было слишком много. Потребуется минимум 2 дня, чтобы справиться со всеми. И как пересекать реку Хан в такой ситуации? Это было немыслимо. Мы продолжим двигаться вдоль реки. Вдруг найдется что-то несломанное. Мы продолжили путь вдоль реки, но так и не нашли нетронутый мост. Вместо этого мы нашли группу странников. Хан Саюнг тут же собиралась готовиться к атаке, но Ю Сангах пошла первой. Она достала мясо из рюкзака, вызвав этим действием раздражение у Хан Саюнг. «Что ты делаешь? Эти люди голодны. И что, ты хочешь с ними поделиться? С ума сошла? Разве ты не знаешь, что люди – самые опасные существа во время апокалипсиса? Я могу убить их всех, если захочу». Хан Саюнг на мгновение увидела готовность убивать в лице Ю Сангах и тут же закрыла рот. «Поэтому я могу спасти их всех, если захочу». Ю Сангах взяла мясо монстров и раздала его людям. Некоторые люди расчувствовались и поклонились ей. «Эх, это просто остатки. Не волнуйтесь об этом. Я оставил Хан Саюнг одну и вытащил стебель яносплета из сумки. Не каждый мог стать охотником в этом мире. Сейчас всем только предстоит узнать о монстрах как можно больше». Человек, получивший от меня растение, низко поклонился. «Ах, спасибо вам, это ничего. С нуждающимися надо делиться. Конечно, я был не таким добрячком, как Ю Сангах. Все мои добрые поступки имели под собой четкое обоснование. Несколько людей сильно симпатизирует вам. Ваше понимание персонажа Шин Юон улучшилось. Ваше понимание персонажа Макан Хчхул улучшилось. Новые персонажи были добавлены в закладки «Обманщик», — саркастично заявила Хан Саюнг. «Порой и я делаю хорошие дела. Созвездие демоноподобный огненный судья впечатлен вашим добрым делом. 400 монет получено». Хан Саюнг ворчала, наблюдая за Ю Сангах. «Проклятие, она словно героиня романа. Я был согласен с ней. Ю Сангах была словно героиня романа еще до падения мира. Теперь же мир и правда стал романом. Из толпы ко мне подошел ребенок. Это была молодая девочка возраста примерно, как и у Гильюнга. Что это?» Девочка выглядела уроженкой Запада. Ее глаза ярко блестели, а лицо было компиляцией привлекательных экзотических черт. «Ребенок отвесил мне поклон под 90 градусов. Спасибо вам». Она была очень вежливой. Я оглянулся, но не увидел никого похожего на родителей этого ребенка. Заметив мой взгляд, она произнесла: «Их больше нет, обоих». Девочка кивнула. Я был немного смущен. Ребенок без опекунов дожил до 5-го сценария. Подобное в путях выживания было почти невозможно. «Минуточку, стоило мне воспользоваться списком персонажей, как девочка сказала. Тогда я пойду». «Она что, подошла только, чтобы поблагодарить меня?» Я попытался схватить ее и рефлекторно оглянулся на Хан Саюнг. Она осматривала другое место. «Будь осторожен, скоро потемнеет». Я немного волновался, собирая свою группу вместе. «Мы останемся здесь на отдых. Мы искали себе место для сна. От реки Хан тянуло холодом даже при зажженном костре, поэтому мы решили остановиться в обломках здания». Хан Саюнг была весьма напряжена и предупредила Ю Сангах: «Просто смотри, эти люди вернутся. Ты ведь видела, как они хотели нашего оружия. Они точно укусят кормящую руку». Хан Саюнг вовсю рассказывал о том, что все люди злые и падки на вещи, отвечая злом на добро. Я внимательно посмотрел на высказавшуюся Юсангах. Не каждый человек во время апокалипсиса плохой.